Глава 9. Театр «Фасад». Театр с фасада уже являл себя как театр, что смиряло тревогу. Стеклянные анонсы возвещали о спектаклях, он сиял надраенными дверными ручками и, пожалуй, был едва ли некрасив, причем красотой особой, бравой, бодрящей и сильной, которую я столь любил в ту пору, а, возможно, с нее и начал отсчет красоты. В отличие от упаднической красоты старых книг и ветхих зданий, тут красивость была бравурной, вот-вот готовой взорваться движением и блеском воинского праздника. Площадка перед театром была безусловным местом праздников, тем сосудом, куда он вливался естественно и просто. Тут случалось, армия являла себя в блеске и мощи. Прямо у стены военный оркестр играл бравурные или щемящие военные, то есть мужской и мужественной грустью марши. Когда раскатывалось по гулкой площади прощание славянки, уже не бессмысленным и немучительным становилось грозное здание. Я словно вступал с ним в музыкальное единство силы и жизни. Оно уже не умоляло меня и не томило, а приобщало к величию, увлекало за собой ввысь подпирающих кровлю колонн. Нечастыми были парады, но парадным было всегда приуготовленное для них пространство. Театр же сзади, забытый на посту воин, что рождало уже не грусть, пускай мужественную и военную, а едва ли не отчаяние, что и парад может обветшать и забыться, замереть не в ожидании следующего, а безысходно, став парадом манекенов или жутким парадом погибших в войнах мертвецов. То был пейзаж после битвы, где символом смерти и забвения для меня стал рваный одинокий ботинок, как-то увиденный в музейной панораме. Но странно, что у фасада мел почти неощутимый ветерок смерти. Недаром мне все мерещились в снах отсеченные головы стрельцов, выставленные в рядок под театральными колоннами. Они были яркие, словно размалеванные деревяшки. Видно, кто-то мне сказал, что именно тут в древние времена казнили Степана Разина. Но в снах площадочка у театра слилась для меня с Верховной площадью, местом парадов и казней. Эта площадка стала для меня первой площадью, но об этом позже.